Осознаешь ли ты, как это удивительно, что Бог тебя создал? Да. Только какое я, собственно, чудо. Во мне нет ничего чудесного. Ну, разве что вот эти завитушки возле ушей. Тут мама Эмиля снова залилась краской. Ей казалось, что когда Лина говорит такие глупости, весь хутор опозорен. И она почувствовала себя еще более несчастной. Смех послышался из угла, где сидел Эмиль. Разве можно смеяться во время проповеди? Бедная мама Эмиля. Она сидела, сгорая от стыда, и успокоилась лишь тогда, когда опрос наконец кончился, и можно было подавать угощение. Мама Эмиля приготовила ровно столько блюд, сколько обычно готовила, когда звала гостей. Хотя папа Эмиля и пытался ее остановить. Альма, здесь главные разговоры о Библии, а ты лезешь со своими мясными тефтелями и творожными пышками. Ай, всему свое время. И разговорам о Библии, и пышкам. И вот настало время творожных пышек. Их ели и похваливали все, кто пришел на хутор слушать проповедь. Эмиль тоже съел целую гору пышек, макая их в варенье. А как только он с ними справился, мама его попросила. Эмиль, да. Будь добр, сходи запри кур в курятник. Угу. Весь день куры свободно ходили по двору, но вечером их надо было запирать от лисы, которая в темноте прокрадывалась на хутор. Сумерки уже сгустились, шел дождь, но Эмиль подумал, что приятно глотнуть свежего воздуха после этой духоты, чада, пышек и нескончаемых разговоров, и выбежал из дома. Оказалось, что почти все куры уже сидят на насесте, только хромая Лота и еще несколько ее взбалмошных подруг бродят, несмотря на непогоду, по двору. Но Эмиль их тут же загнал в курятник и закрыл дверь на защелку. Вот так. Пусть теперь приходит лиса, если ей охота. Напротив курятника был хлев. И Эмиль, раз уж он здесь оказался, заглянул на минутку к свинушку и пообещал принести ему на ужин остатки угощения. Ох, свинушок! Видел бы ты, какие у гостей глаза заведущие. А на тарелках всегда много чего остается. Попозже я к тебе еще забегу. И Эмиль хлев тоже запер на защелку. За хлевом находилось отхожее место. Так в давние времена именовали то, что теперь все зовут туалетом. Это название тебе наверняка покажется смешным, но слышал бы ты, как называл эту дощатую постройку Альфред? Впрочем, меньше всего я хочу учить тебя грубости. К слову сказать, как раз на хуторе Катхульт это место именовалось весьма деликатно. Домик Трисы. Триса было имя плотника, который и поставил этот маленький домик по заказу прадеда Эмиля. Итак, Эмиль запер на защелку дверь курятника, потом тоже на защелку хлев и по рассеянности, а может быть от избытка усердия, задвинул задвижку на двери домика Трисы. Конечно, сделал он это механически, не думая, хотя вполне мог бы сообразить, что раз задвижка на двери домика Трисы отодвинута, значит, внутри кто-то есть. Но, повторяю, тогда Эмилю это в голову не пришло, и он в припрыжку побежал по двору, распевая во все горло. Вот я запер, запер все, что только можно запереть. Та-ра-та-та, запер, запер все. А в домике Трисы Как раз в это время находился папа Эмиля. Он услышал пение сына и тут же толкнул дверь. Но дверь не отворилась. Эмиль! Однако Эмиль его крика не расслышал. Во-первых, он успел уже далеко ускакать, а во-вторых, сам орал во все горло. Вот я запер все, что только можно запереть. Бедный папа, он так рассвирепел, что даже в груди у него заклокотало. Из всех проделок Эмиля это, пожалуй, была самая ужасная. Папа как бешеный забарабанил кулаками в дверь, потом с силой навалился на нее плечом. Да что толку? В отчаянии повернулся он к запертой двери спиной и стал легать ее ногами. Никакого результата. Зато он сильно отбил себе пятки. Папа Эмиля все больше приходил в ярость. Да, этот плотник Триста хорошо знал свое дело. Выбрал для двери самые толстые доски, а как плотно пригнал ее к косяку. Эта злополучная дверь даже не шелохнулась. Разнести бы в щепы всю эту проклятую постройку. В бешенстве он принялся выворачивать карманы, надеясь найти там складной нож. Он хотел прорезать щель в двери и лезвием отодвинуть задвижку. Но тут он вспомнил, что ножик лежит в кармане его рабочих брюк, а сегодня он надел воскресные. Положение становилось безвыходным. Некоторое время папа Эмиля стоял неподвижно, тупо уставившись в дверь, и лишь шипел от злости. Нет-нет, он не ругался, он терпеть не мог разные бранные слова. Но стоял и шипел он, как змея, довольно долго, и все думал об Эмиле и о злосчастном плотнике. Что же этот Трис, когда строил, даже не догадался прорубить в домике нормального окошка, а сделал что-то вроде слухового окна над дверью? Да чего же оно мало? Папа Эмиля сердито уставился на окошко. Несколько раз, что было силы, стукнул в дверь и в полном отчаянии сел. Ему ничего не оставалось, как ждать. В домике Триса было целых 3 сидячих места, и на одно из них папа Эмиля и сел. Он сидел, скрежетал зубами и в бешенстве ждал, что кто-нибудь в конце концов сюда придет. Пусть это грех, но убью первого, кто сюда явится. Конечно, так думать было несправедливо и дурно, но когда злишься, теряешь разум. В домике Триса было уже совсем темно, а папа Эмиля все сидел и ждал, но никто не приходил. Он слышал, как дождь стучит о крышу, и от этого звука ему стало еще печальней. Он распалялся все больше и больше. Ну почему я должен сидеть тут один в полной темноте, в то время как все остальные пируют за мой счет и веселятся в просторной светлой комнате? Нет, все, хватит. Больше я ждать не намерен. Мне нужно немедленно отсюда выбраться. Как угодно, но выбраться, хоть через слуховое окно, или сейчас я лопну от злости. И папа вскочил на ноги. В домике Трисы стоял ящик со старыми газетами. Он пододвинул его к двери и встал на него. К счастью, ящик оказался довольно большим, и папа Эмиля смог дотянуться до слухового окна. Он без труда выбил раму со стеклом и, высунув голову, стал звать на помощь. Но на его крик никто не отозвался. Зато дождь, который лил как из ведра, силой забарабанил ему по затылку. Ручейки воды потекли за шиворот, и это было не очень-то приятно. Но теперь уже ничего не могло его остановить. Даже потоп. Ему надо было немедленно отсюда выбраться. С большим трудом просунул он в слуховое окно сперва руки, потом плечи, и стал потихоньку лезть дальше, все больше высовываясь. Но когда он уже наполовину вылез наружу, он вдруг застрял. Застрял так, что ни туда, ни сюда. Он как бешеный размахивал руками и ногами, но с места не сдвинулся ни на дюйм, а только опрокинул ящик, на котором стоял, и повис бедняжка в воздухе. Как ты думаешь, что делает хозяин хутора, если он висит с непокрытой головой под проливным дождем? Он зовет на помощь? Нет, не зовет, потому что прекрасно знает Лени Бершцев. Представляю, что будет, если кто-нибудь увидит меня в таком положении. Это недалеко стать посмешищем для всей Ленинберги, а может и для всего Смоланда до конца своих дней. Нет, на помощь звать я не буду. Нет, не буду. А тем временем Эмиль, который вернулся в дом в том прекрасном настроении, которое бывает, когда ты выполнил порученную тебе работу, просто из кожи вон лез, чтобы повеселить сестренку Иду. Ей наверняка очень скучно так долго сидеть тихо. Не поиграть ли нам в прихожей с галошами? И Эмиль повел ее в прихожую, где они развлекались тем, что мерили по очереди все галоши. Галоши стояли в ряд вдоль стены, огромные и маленькие. И сестренка Ида визжала от восторга, когда Эмиль с важным видом расхаживал в галошах пастора и все повторял таким образом и, кроме того, точь-в-точь как пастор. В конце концов, галоши оказались разбросанными по всей прихожей. И Эмиль, любивший порядок, решил их сложить все вместе. Они с Идой быстро справились, и посреди передней вмиг выросла огромная гора из галош. Но тут Эмиль вдруг вспомнил про свинушка, которому обещал принести на ужин объедки с праздничного стола. Он сбегал на кухню, свалил все, что там нашел, в миску, и с миской в одной руке и фонарем в другой выскочил во двор. Дождь по-прежнему лил, как из ведра, но он смело шел в темноте, чтобы порадовать своего поросеночка. И вот тут-то... О, я содрогаюсь, когда об этом думаю. Тут он увидел своего отца. И отец увидел его. О! Как это было страшно! Папа! Беги быстро за Альфредом и вели ему взять с собой кило динамита. Я хочу, чтобы домик Трисса сравняли с землей. Сейчас, сейчас! Эмиль помчался за Альфредом, и Альфред прибежал. Но не с динамитом, конечно. Да и папа Эмиля сказал это только во гневе, а с пилой. Папу надо было выпилить. Другого способа освободить его не было. И пока Альфред пилил, Эмиль стоял на стремянке и в отчаянии держал над своим бедным папой зонтик, чтобы его не хлестал больше дождь. Ты, конечно, понимаешь, что минуты, которые Эмиль провел, стоя на стремянке, были не самых приятных в его жизни, потому что папа все время рассказывал, что он сделает с Эмилем, как только освободится. И папа даже ничуть не был благодарен Эмилю за то, что тот стоял теперь с зонтиком, прикрывая его от дождя. Альфред пилил так усердно, что опилки летели во все стороны. А Эмиль не зевал. В то мгновение, когда Альфред допилил до конца, и папа Эмиля с грохотом свалился на землю... В то самое мгновение Эмиль отбросил зонтик и со всех ног понесся к сараю. Бежать! Он влетел в него, на секунду опередив своего папу, и заперся на засов. Так что папе ничего другого не оставалось, как снова ломиться в закрытую дверь. Эмиль? Эмиль? Эмиль, открой сейчас же дверь! Эмиль! Но долго это продолжаться не могло, потому что папе необходимо было успеть еще показаться гостям. Изменив своим правилам, он выкрикнул несколько бранных слов и исчез. Но прежде чем появиться на людях, ему надо было незаметно прокрасться в спальню и переодеться во все сухое. Где это ты так долго пропадал? А вот об этом мы потом поговорим. Что такое? Вечер на хуторе подходил к концу, и пришло время расходиться по домам. Но когда гости вышли в прихожую, то первое, что они увидели, была огромная гора галош, освещенная слабым светом керосиновой лампы. Что это? Это дорогой работа Эмиля. Сразу видно. А потом каждому, в том числе и пастору с супругой, пришлось по очереди садиться на скамеечку и долго перебирать и мерить галоши. На это ушло еще добрых 2 часа. А потом гости сухо поблагодарили хозяев, попрощались и исчезли в темноте и дожде. С Эмилем они не смогли попрощаться, потому что он ведь сидел в сарае и пыхтя выстругивал своего 184-го человечка.